Пора выбрасывать, да идти налегке. Все, что грузит, да заставляет сворачивать, в себе не верить и предать песне. Все, что есть у тебя драгоценного, голова или что там еще. И коль решил, что жизнь бесцельна, встань, наблюдай через плечо. Пустые дни съедают заживо, где была радость, голые пни. А ночью так хочется плакать нам, и тут уже кричи, нет, кричи. Расставить все на свои места. В тени идущих не стоит прятаться. Уйдут они, останется одна. Твоя душа будто раздетая, о чем думал, куда шел на виду. И вот тогда будет песенка спета. Теперь не стоит пенять на судьбу. Пустые дни съедают заживо, где была радость, голые пни. Все так же ночью хочется плакать нам, и тут уже кричи, не кричи. Захотелось закрыть глаза свои, чтоб перестать смотреть, да нет, то плывет мираж, и ты видишь там огни, и ты идешь туда все одно. Тебе кто понял, брат давно сказал, все не так, как ты видишь и знай. Ты живи и найдешь то, что искал, только сердцу не